Эпилог. День коронации. Все-таки приятно, когда не можешь сгореть. Стоя под статуей Феникс, Сэмсон со вздохом посмотрел на бушующий вокруг пожар. Небо побагровело, его затянул дым. Вечное пламя разрушило храм, гора билась в конвульсиях. Огонь обвил руку Сэмсона, исцеляя обожженную ладонь. «Знаю, знаю», — сказал он, отвечая на их воркование, — «не надо было позволять королю меня жечь». Он закрыл глаза, ощутил ровный, неспешный ток энергии в жилах, прилив силы, силы умной, расчетливой, знавшей, когда гореть, а когда нет. Открыв глаза, он увидел тлеющие на ладони голубые угольки. Он высыпал их на землю и медленно взобрался на спину Феникс. Женский голос окликнул его, но когда он повернул голову, все вокруг накрыло волной пламени. Жар, теплый и мягкий, словно тело любовницы, коснулся лица. Треск огня звучал песней. Пламя шептало, скольких людей сумело поглотить и сколько деревьев свалило, а еще рассказало о скрывающихся в горах убийцах. Сэмсон был готов к тому, что арахасины сдержат слово и нанесут удар по Равансу, но не ожидал, что Яссен будет с ними заодно. Бедняга Кас. Ему пообещали свободу, а он все равно выбрал арахасинов. Нельзя его за это ненавидеть, — сказал Сэмсон, обращаясь к языкам пламени, лижущим ему ноги. — Я сам виноват. Слишком поздно его вытащил. Акарас, видимо, сломал Яссена и промыл тому мозги, предложил сделку, от которой нельзя отказаться. Но если друг все-таки выжил, Сэмсон подарит ему заслуженный покой. Пламя зашипело, и он наклонил голову, прислушиваясь. Ниже по склону вспыхнул еще один пожар, обжигающий поток пронзил тело Сэмсона. Элина. Он невольно улыбнулся. В ней чувствовалась сила огни, тихое гудение, становившееся громче, когда он подходил. Она огнекровка, как и он. Закрыв глаза и попытавшись дотянуться до ее искры, Сэмсон почувствовал багряную землю и белый песчаник. Было в этом всем что-то древнее, дикое и неукрощенное, с солено-песчаным привкусом. Однако едва он попытался коснуться искры, как она затрепыхалась и погасла. Окунув руку в бушующее пламя, Сэмсон подхватил огонек и прошептал ему приказ. Огонек заурчал и спрыгнул с ладони обратно, чтобы разослать по всему склону сообщение «Приведи ее ко мне». Сэмсон снова посмотрел на пустыню. Барханы лежали неподвижно. Небо пылало кроваво-красным, а дым взвивался ввысь, будто готовая к броску змея. Где-то за песками, за деревом и камнем, глубоко под горами рокотала древняя мощь. Сэмсон чувствовал, как она зовет его. Обхватив рукой шею Феникс, он свесился вниз. В глазах стекляшках плясали огненные всполохи. «Ну что, ждала меня?» — спросил он и, зарычав, разбил богине глаза. Осколки стекла, падая в огонь, с треском лопались. Сэмсон спрыгнул и начал подниматься по каменным ступенькам. Языки пламени расступались перед ним и кланялись до земли. Верховная жрица лежала, скорчившись под усыпанным обломками баньяном. Сэмсон пнул ее. Жрица зашевелилась и застонала. Половина лица у нее сгорела, из обожженной плоти сочилась кровь. Уцелевший глаз Сайны заплыл, она была при смерти. Сэмсон осторожно положил руку на ее опаленную щеку. Между пальцами заискрились голубоватые угольки, исцеляя ожог, успокаивая обгорелую плоть, заживляя кожу. Он поднялся, и Сайна начала хрипло хватать ртом воздух. После она принялась ощупывать лицо. Сгоревший глаз спасти не удалось, но свежая кожа закрыла пустоту. На ней отпечатался знак его огни — черный змей. Он тянулся вниз от щеки и дальше по шее. Рот Сайны пораженно раскрылся, она подняла взгляд на Сэмсона и тут же распласталась ниц у его ног. Ее тело подрагивало, будто огонь костра. «Пророк!» — возопила она. «Пророк? Что за странное слово? Люди просили пророка, и вот он явился. Он — безземельный король, всеми отвергнутый сирота, сишариец, которого хотели поработить. Вот он, перерожденный, вышел из пламени, и люди будут стекаться к его ногам, словно волны к берегу. Сэмсон прошел мимо верховной жрицы, даже не велев ей подниматься. Он встал перед разрушенным храмом, стены провалились, купол обрушился внутрь, но ворота выстояли. Лишь тонкие трещинки тянулись по розовому мрамору. Сэмсон рубанул воздух рукой, и столб пламени расколол ворота. Они с грохотом рассыпались. «Зачем?» — хрипло ахнула Сайна. Сэмсон повернулся к ней. Треск пламени вторил его голосу, придавая мощи словам. «Ложным богам здесь больше не место».